Вопрос 336. Как правильно вести себя с девственницей, чтобы она захотела новой встречи? Утверждают, что при одном только поцелуе передается 5 миллионов микробов. Но ведь с другой стороны от стольких же и избавляешься. Из разговора в поликлинике. Самое главное, чтобы она увидела в вас интересного человека, чтобы захотела продолжить знакомство. Не стремитесь сразу к сексуальному удовольствию. Ваши рассказы, ваши руки, поцелуи поначалу помогут вам.